Каноническое право. Каноническое право – это корпус права, устанавливаемого в соответствии с церковными канонами и основанного на консенсусе религиозной общины. Канон – это линейка, мерная трость. В христианской церкви это книги, включенные в священные писания, а также законы, принятые церковью по какому-либо вопросу. Канонизация – освящение, установление определенного канона, а канонист – знаток канонического права. Каноническое право, помимо регулирования жизни священнослужителей, клерики, распространялось на многие стороны жизни мирян, лаики, а также меньшинств, не принадлежащих к христианской общине. Источники канонического права, корпус юрис каноники, как оно со временем стало называться, можно подразделить на две категории. Первое. Основные источники – Fontes materialis – это законы, упоминающиеся в Библии, такие как 10 заповедей, Декалог, послание апостолов, рассказ о соборе в Иерусалиме в книге Деяний, а также законодательные каноны церковных соборов и папские респонсы, получившие статус закона, Decretalis. Второе. Формальные источники, Fontes formalis – то есть источники, через посредство которых закон передается и фиксируется. Это были канонические сборники, состав и структура которых зависели от их непосредственных составителей. Среди наиболее известных сборников канонического права на Западе следует упомянуть псевдо-Исидоровы декреталии, относящиеся к периоду каролингов, декретом Букхарда из Вормса, годы жизни 965-1025, начало XI века, и сборник «Панормия» Ива из Шартра, годы жизни 1040-1115. Однако наиболее важным сводом, на котором покоилось все здание канонического права, был декретом Грациана, монаха из Болонии, опубликованного в 1140 году, «Применение противоречащих канонов». Грациан тщательно исследовал бывшие в его распоряжении юридические источники церкви, применяя диалектический метод, принятый также в изучении философии и теологии. Он поставил соответствующие вопросы, рассмотрел различные канонические ответы на них и с помощью диалектического рассуждения устранил противоречия, существующие между ними. Труд Грациана быстро стал основным пособием для изучения канонического права, а его метод анализа, адекватной технике изучения различных дисциплин в высших учебных заведениях, способствовал его быстрому усвоению. Вследствие деятельности Грациана Болонья стала важнейшим на Западе центром изучения юриспруденции вообще и канонического права в частности. Вокруг труда Грациана развернулось широкое обсуждение правовых вопросов, затрагивающие не только специфические правовые темы, но и общие вопросы философии права. Книга вскоре получила особый статус авторитетного источника церковного права. Со временем к его сочинениям добавились сборники новых законов, и среди них папские декреталии и решения церковных соборов. Декретом Грациана и добавленные к нему сборники составили корпус церковного права. Следует отметить, что между системой канонического права и системой римского права, действующими, по-видимому, параллельно, установилась интеракция и развернулся обмен мнениями, смягчающий различия, существующие между ними. С того момента, как христиане получили возможность влиять на светскую власть, а это случилось уже во времена Константина и Феодосия I, светское законодательство было проникнуто влиянием канонического права. Начиная с XIII века, каждый профессиональный юрист должен был хорошо знать обе правовые системы.